Глава 30. Интуиция на проблемы меня обычно не подводила. Можно сказать, она у меня стала поистине сверхъестественной, поэтому в столовую я спускалась уже немного на взводе. Была очередь Мариса и Ма дежурить в башне, можно было хотя бы об этом не переживать, но я все равно зачем-то накручивала себя всю дорогу от комнаты до столовки. Ну, если прямо совсем честно, то начала еще в ванной. Иногда я такая девочка-девочка, что самой страшно. Марис уже ждал меня за столиком у окна. Я плюхнулась напротив и скинула сумку на соседний стул. «Красавица, не в духе?» — ехидно спросил Марис, бросив на меня один единственный проницательный взгляд. «Рассказывай. Нарыл что-нибудь?» Марис скрестил руки на груди и нехорошо прищурился. «Так, я не понял. Ты сходила на свиданку с этим своим Амелотой, а потом стала нервной и злой». «Я не злая». «Ага, просто пыхтишь на меня. И прическа твоя пускает на меня голодные слюни. Давай на чистоту, что между вами двумя вчера случилось?» «Да что ты примотался? И это не свиданка, а прояснение спорных моментов. Мы поговорили, и я пришла к выводу, что проблемы нет и не было». «И ты придумала новую?» Мне вдруг захотелось рассказать ему все, что вертелось у меня в голове, но не формировалось в слова. Про Кирру и Светку, про светлый факультет и связанные с этим подозрения, про подсознательное чувство тревоги, которое появилось внезапно и начало меня изматывать. Мне просто как-то не по себе. Я налегла на стол, Марис сделал то же самое. Вроде мелочи всякие, а если начинаешь обдумывать, как будто нечисто что-то. «Вот те раз. Ты меня, конечно, извини, но я не поклонник теории мирового заговора. И возвращаясь к твоей просьбе. Я не слышал ни о каких неожиданных происшествиях в последние пару дней. Возможно, то, что ты подслушала, на самом деле ерунда, которую никто и не заметил». Марис говорил уверенно и спокойно, так что начало казаться, что я и правда придаю слишком большое значение незначительным вещам, словно ищу повод развить бурную деятельность. «Ничего», — успокоил Марис, как всегда читая по лицу все мои потаенные мысли. «Нам всем сейчас непросто, но все уже налаживается. Вот увидишь, еще неделька, и времени на самокопание не останется». «Чёрт, ты прав», — вздохнула я. «Это все Милхаус. Из-за него у меня развелась паранойя». Марис вдруг посмотрел мне за спину, и я чуть не утекла под стол, представив, что сзади стоит ректор собственной персоной и вписывает в длинный список моих прегрешений новый пункт. «Утречка». Бодро поздоровался куратор мохнатых. «Курасаки пришел передать подарок». И выложил передо мной маленький сверток из красновато-коричневой тонкой кожи. «Подарок?» — удивилась я. «От кого?» «От Лайза. Он обещал погулять с Курасаки, если тот сделает все как велено». Мы с Марисом переглянулись, а Кота-куратор уже отвлекся на блох за левым ухом, отчаянно скребя его когтями. Кошачий бубенчик на его чокере или ошейнике, это как посмотреть, мелодично зазвенел. «Смотреть-то будешь?» — поторопил Марис. Курасаки перестал чесаться и, мявкнув, замахал кому-то у входа рукой. «Стой!» — я вскочила. «Почему Амелота сам не принес? «А нет его!» — на бегу ответил Курасаки и быстро скрылся в толпе студентов. Только черный хвост мелькнул между столов. «В смысле нет?» Озадаченно спросила я, но отвечать уже было некому. Марис сгорал от любопытства. Я села обратно и развернула сверток. На тонко выделанной коже лежал широкий браслет на деревянной основе с бусинами и золотыми пластинами, в которых я узнала фрагменты драконьей чешуйки. Крепился на запястье браслет с помощью шнурков. «Выглядит не очень дорого», — тут же озвучил свою мысль Марис и подцепил конец шнура пальцем. «Лайза Милота жмот». «Много ты понимаешь», — я выхватила браслет. «Это ручная работа». В двух словах поведала о милом увлечении нашего куратора и о выпавшей запчасти ректора, которая пошла в качестве главного украшения. Марис поджал губы и посмотрел на браслет уже другим взглядом. «Драконья чешуйка, говоришь? Ты в курсе, сколько она стоит?» «Замок с парочкой деревень?» «Ты слишком спокойна для того, кто может стать потенциальной замковладелицей». «Продам подарок, когда выйду на пенсию». буду доживать свои деньки в башне с видом на толпу крепостных. Я перестала улыбаться и спросила: «Как думаешь, связано то, что Амилота передал браслет через Куросаки, с тем, что я вчера слышала?» «Пошлём Лайза Амилоту проверить, насколько все плохо». «Теперь мне начинает казаться, что да». Я потянулась и шлепнула Мариса по макушке. «А я тебе о чем? Интуиция меня не подводит». «Я всего лишь осьминог, куда мне?» — проворчал Марис. «Раз все так складывается, я вернусь пока в башню и подниму кое-какие связи. Дежурство до ужина, потом еще пересечемся». К нам как раз приближался заспанный Рэнди с подносом, и обсуждение странностей пришлось отложить, чтобы не начинать все сначала. Когда Марис ушел, забрав с собой завтрак для Ма, бесстыже обольстив обычно несговорчивую заведующую местным общепитом, мы тоже по-быстрому доели и вышли на улицу. Рэнди выслушал более сжатую версию событий, нежели до этого Марис, но отнесся к ней иначе. «О, тогда все понятно». «Понятно что?» — опешила я. «Не то чтобы я обесценивала умственные возможности Рэнди, но если мы вдвоем с Марисом ни до чего не договорились...» «Почему сегодня все занятия с Амилотой будут вести другие преподаватели?» Я споткнулась и, цепляясь за рукав Рэнди, горячо переспросила. «Ты уверен?» «Я слышал, как старшие курсы обсуждали. Но можно еще у Мии спросить. Она точно должна знать. Свяжись с ней и спроси». Я вскинула руку со студенческим браслетом и опустила. «Не могу». «Почему?» «Из идейных соображений». Рэнди закатил глаза. «Ну, точь-в-точь Марис», и постучал по своему браслету. «Привет, Мия!» — поздоровался он, глядя при этом на меня. Видимо, отправлял аудио. «Ты только не удивляйся. У меня такой вопрос, что только ты можешь ответить. Правда, что Лайса Милота сегодня не будет вести занятия? С ним все в порядке?» Я чуть не начала аплодировать. Такой вброс Мия точно не проигнорирует, ведь Рэнди буквально подкинул ей мыслишку, что с ее любимкой что-то случилось. В ожидании ответа мы погуляли туда-сюда, но то ли паучихе было все равно, то ли она сразу кинулась проводить расследование, либо, что мне нравилось гораздо меньше, знала то, чего не знали мы. Неизвестность изводила, и свободное время после завтрака я решила использовать с толком. И голову займу, и доклад напишу. Рэнди со мной согласился. Все равно прямо сейчас больше заняться было нечем. Оставалась одна маленькая проблемка. «Мы прям вдвоем пойдем, замялся Рэнди. «Можно позвать, например, Чо». «Если уж наш гуль решил заручиться поддержкой своего извечного врага, то дело и впрямь дрянь. Я тоже не забыла, как в прошлый раз мы все вместе улепётывали из библиотеки так, что пятки сверкали. Но, может, это было недоразумение?» «Ага, как же. Мы были на испытательном сроке. Помнишь?» — сходу сообразила я. «Нас просто проверяли. Сейчас все уже должно быть нормально?» «Нормально относительно чего?» «Понятно, почему гули питаются именно мертвечиной. Напасть на еще живую жертву. Им просто не хватает смелости. Я иду. С тобой или без тебя, но доклад потом пиши сам, как хочешь». Это было наглое и беспринципное давление. И Рэнди со вздохом кивнул и поплелся за мной. На самом деле написание доклада волновало меня далеко не в первую очередь. Амилота напоследок сказал про библиотеку. И, конечно, можно допустить, что он просто беспокоился о моих оценках. А можно, что намекал на что-то. Не проверю, не узнаю. Путь в библиотеку я худо-бедно помнила. Вот и галерея с картинами. Рэнди шел за мной след в след. А когда увидел золочёные рамы на стенах, так и вовсе прилип ко мне, цепляясь за локоть. «Не царапайся». «Маргоша, милая, только не тормози, пошли скорее дальше». «Покусали тогда Мариса, не тебя», — вспомнила я, но послушно ускорила шаг. «А если это... эти могут из картин вылезать?» «Зря он это сказал. После смерти я стала жуть какая любопытная. И стоило Рэнди выдвинуть предположение, которое, по его мнению, должно было меня напугать, как я остановилась возле портрета носатой дамы в ядрёно-зелёном старомодном пиджаке с брошкой-клевером». Дама не шевелилась и смотрела с холста куда-то в сторону, с видом оскорбленной добродетели. «Марго!» — застонал Рэнди. «Ты издеваешься, что ли?» «Если боишься, не смотри. Я быстро». На табличке под портретом была подпись. Некая Генриетта О'Милли, магистр алхимических наук. Дальше текст был совершенно нечитаемым, но ясно, что дамочка в зеленом, видимо, работала в Академии небытия. Сейчас или когда-то. «Это просто какая-то преподша», — успокоила я Рэнди. «Идем дальше». Он покосился на госпожу О'Милли, а я уже рассматривала следующую картину. Уже не портрет, а пейзаж. Что-то светлое, пасторальное, с облачками и радугой, откровенно не вписывающееся в атмосферу. «Ну, что еще?» Рэнди встал рядом и опасливо посмотрел на пейзаж. «Выглядит уже лучше». «Сейчас посмотрим, есть ли подпись». Я наклонилась и ахнула. «Написано «Ректор светлого факультета». Ар-ар...» Рэнди тоже стал присматриваться, но проблема была не в мелком шрифте. Просто надпись сверху зацарапали чем-то острым. «А вот это уже интересно». Я поскребла табличку когтем. След остался довольно похожий. Только кому понадобилось заниматься вандализмом? Совсем нашего ректора они боятся? «Странно, что речь о человеке, если нарисован пейзаж», — вдруг подметил Рэнди. «Только если из облачка сейчас кто-нибудь не вылезет». Но никто не вылезал. Пока мы ждали, я изучила картину более внимательно. Художник изобразил голубое небо, пушистые облачка, похожие на бело-розовую сахарную вату, из которой торчали шпили дворца, самые что ни на есть диснеевской наружности. Ах, да, и радуга. Куда же без радуги? Но сколько бы ни всматривалась, не уловила ни намека на изменения. «Ладно, идем», — сдалась я. «Кина не будет». Рэнди не пришлось уговаривать, и к спуску в библиотеку он примчался первым. «Свет горит», — сказал он. «А тогда не горел». Я сочла это добрым знаком. Библиотека встретила нас тишиной и приятным запахом старой бумаги. Никто не кинулся рвать посетителей в клочья. Собственно, тут никого, кроме нас, похоже, и не было. Я огляделась. Лабиринты стеллажей пугали. В них можно заблудиться так, что никакая Ариадна не выведет. Рэнди считал так же и потому продолжал опасливо жаться ко мне. «Библиотекаря будем искать или сами справимся?» Рэнди недолго думал. «Сами. Раньше начнем, раньше закончим». В этот раз библиотека не вызывала у меня тревоги. Просто хранилище для книг. Пусть и огромное, и запутанное. С механизмом поиска литературы я познакомилась еще в первое посещение и сейчас осторожно подбирала нужные слова. «Самые основные материалы про горгон, пожалуйста», — вежливо попросила я и на всякий случай прикрыла голову руками. Громкий шлепок. Второй. Третий. Я рискнула проверить, что там нападало, и к своему облегчению увидела всего лишь 5 книг, неаккуратной кучкой, сваленной на полу. Греческая мифология, само собой, краткий справочник мифических существ, атлас мифологической географии, список самых известных женщин из легенд и эпосов народов Земли и, на сладкое, толстенный бестиарий в потрёпанной кожаной обложке с металлическим тиснением. Ну, могло быть и хуже. Рэнди повторил мои слова с поправкой на гулей, собрал свою стопку, и мы пошли искать читальный зал или любое другое подходящее для работы место. Было немного странно от того, что нам до сих пор никто не встретился. Тишина, конечно, должна быть в библиотеке, но тут прям кладбище какое-то. Рэнди вырвался чуть вперед и позвал меня, указывая на массивный стол за поворотом. Он стоял в тупике между стеллажами, освещенной настенной лампой в виде факела. Стулья тоже имелись, больше похожие на музейные кресла, такие с красной бархатной обивкой, резьбой и гнутыми ножками в виде львиных голов. Обстановке в целом соответствовало, но, пристраивая зад, я подсознательно ждала, когда кто-нибудь гаркнет, что садиться нельзя. Ну что ж, я решила начать с чего попроще и подвинула к себе книжку по греческой мифологии. «Приступим»,